Глава 31. На следующий день Макс появился в кабинете Валерии необычно рано. Он излучал благополучие, но не надменное, как когда-то, а теплое и притягивающее. Валерия с трудом улыбнулась в ответ на его приветствие. Было видно, что она устала. «Что нового?» — поинтересовался Макс. «Да неприятности», — выдохнула Валерия. «Надеюсь, что не ЧП». «Даже так?» «А что конкретно? Может, я смогу помочь?» «Вряд ли», — покачала головой Валерия. Выражение лица Макса сменилось на озабоченное. «Рассказывай, что произошло». «Да пищевое отравление у ребенка из средней группы. Мальчик сейчас в инфекционной больнице. Родители настаивают на том, что виноваты мы. Естественно, с утра идет проверка санэпидемстанции. Несколько раз звонили из администрации, требуют отчет». Ну, в общем, весь комплекс мероприятий. Валерия устала, подперла голову рукой. «Ну вот видишь, а говоришь, не смогу помочь. Моя тетка заведует городской СЭС. Я ей прямо сейчас позвоню». «Не надо, Максим, спасибо. Надеюсь, что все обойдется. Отравление у одного ребенка, поэтому, скорее всего, оно произошло вне стен детского сада. Так что я надеюсь». «Все будет хорошо», — серьезно произнес Макс. Его абсолютная уверенность передалась и Валерии. Несколько секунд Макс внимательно смотрел на нее. «Ты выглядишь очень усталой». «Да, сегодня был трудный день. Такое чувство, как будто выпотрошили». «Даже так?» — улыбнулся он. «Угу». «Я могу позвонить?» — неожиданно спросил Макс и, не дожидаясь ответа, протянул руку к аппарату. Коротко переговорив по телефону и пообещав в ближайшее время подъехать, он подошел к шкафу, где висела верхняя одежда. Макс надел свое пальто и снял с плечиков пальто Валерии. «Одевайся и поехали», — сказал он нетерпящим возражения голосом. Валерия не сразу нашлась, что ответить. «Я не могу, у меня еще много дел», — растерялась она. «На сегодня больше никаких дел», — категорично заявил Макс. Он все с той же безмятежной улыбкой помог ей надеть пальто. Она пыталась возразить Максу, но, чувствуя решимость и даже властность в каждом его движении, сдалась. Через несколько минут они уже стояли на остановке. Было заметно, что Макс торопится. Он поймал такси и, открыв заднюю дверь, помог Валерии сесть в машину. Сам занял место рядом с ней. «Я могу узнать, куда мы едем?» — спросила Валерия, как только такси тронулось с места. Макс лукаво посмотрел на нее и отрицательно покачал головой. «Ну, если не хочешь говорить, то хотя бы намекни», стараясь выглядеть как можно спокойнее, сказала Валерия. Макс видел, что она растерянна, но старался не выдавать себя. Он молчал и загадочно улыбался. Его серые глаза таинственно мерцали. «Ну, хорошо, есть одно место, где можно отдохнуть». «Ну, я надеюсь, что это не бассейн и не тренажерный зал, потому что я сейчас не способна на активный отдых». «На этот счет не беспокойся, я не заставлю тебя упражняться на беговой дорожке. Это будет исключительно пассивно и приятно». «Кино?» Макс покачал головой. «Тогда кафе», — заключила Валерия. «Нет», — улыбнулся Макс. Его стало заводить эта незатейливая игра. «Ну, не знаю, о чем и думать», — кокетливо проговорила Валерия. Ее бездонные изумруды искрились. «Она приняла условия игры», — удовлетворенно подумал Макс. «Только о хорошем», — сказал он. «Доверься мне, я знаю, что тебе сейчас нужно». Его слова звучали неоднозначно. Таинственность и неожиданность поездки вызвали ощущение некой и реальности, и романтизма. Макс мягко заставил подчиниться, а ей было это приятно. Неуверенность и дискомфорт рассеялись, уступив место желанию легкого флирта и желанию довериться. Валерия просто последовала ему. И когда такси выехало за город и помчалось по шоссе через сосновый бор, она расслабилась и откинулась на спинку мягкого сиденья. Очень скоро автомобиль свернул с автострады и, следуя указаниям Макса, поехал по узкой асфальтированной дороге. По пути не встретилось ни одного указателя, которые могли бы приоткрыть завесу таинственности. Через несколько минут такси подъехало к высокому забору из красного кирпича и остановилось. Макс вышел из машины и протянул руку Валерии. Она почувствовала тепло его ладони. Макс больше не отпускал ее. Он переплел ее пальцы со своими и мягко сжал, не позволяя ускользнуть. Заглянув в смущенное лицо Валерии, он улыбнулся одними глазами. «Не возражаешь?» «Нет», — решительно ответила она. Самообладание снова покинуло ее. Они подошли к металлическим воротам и позвонили. Магнитный затвор запищал, сообщив о том, что дверь открыта. «Такие серьезные затворы, а кто пришел, их не интересует», — с сарказмом заметила Валерия. «Охрана увидела нас в видеокамеру». Валерия сконфузилась своим скоропалительным выводом. Они прошли по тропинке мимо голубых елей к коттеджу. Архитектура строения напоминала буддийский храм. Дверь распахнулась, как только Валерия и Макс поднялись по ступенькам. Поток ворвавшегося воздуха встревожил колокольчики у входа, и они мелодично зазвенели. Интерьер просторного холла также был выполнен в восточном стиле. Красные драконы, напольные китайские вазы, аромат благовоний. Почти сразу к Валерии и Максу вышла пожилая азиатка, за ней следовала девушка. Их колоритные костюмы гармонично сочетались с экзотической манерой заведения. Они сложили ладони и, наклонив голову, поздоровались. «Давно тебя не было, Макс», — проговорила с акцентом женщина. «Будни затянули». «Я слышала о твоих буднях», — сказала она серьезно, вкладывая в слова свой смысл. Макс слегка кивнул, на секунду опустив глаза. Не было необходимости продолжать, они поняли друг друга. «Для отдыха и наслаждения тела нужно находить время. Тогда дух окрепнет и наберется сил, чтобы продолжить свой путь. А иначе жизнь покажется мучительной и нескончаемой, а этого нельзя допускать». «Это точно. Вы, как всегда, правы», — грустно улыбнулся Макс. «Поэтому я снова здесь. А мою прекрасную спутницу зовут Валерия». «У вас одна цель?» — многозначительно спросила женщина. «Мне бы хотелось этого», — несколько помедлив ответил Макс. «Вы хотите сначала расслабиться?» — спросила китаянка и внимательно посмотрела на Валерию. Странное любопытство мелькнуло во взгляде ее темных глаз. «Да, но не как обычно», — вкрадчиво сказал Макс и добавил. «Валерия мой очень хороший друг». Китаянка с пониманием кивнула, опустив хитрые глаза. «Как и раньше, ты не будешь разочарован». Она обратилась к стоящей позади девушке на китайском языке, а Валерия поняла только то, что между Максом и хозяйкой многое осталось недосказанным, но почувствовала, что это заведение сомнительной репутации. По телу пробежала дрожь и какое-то странное возбуждение. Начать расспросы в присутствии пожилой женщины казалось неудобным, поэтому она предпочла поинтересоваться, как бы между прочим, «Здесь и опиум курят». «У тебя есть такое желание?» — улыбнулся Макс. «Кстати, это хорошо расслабляет». «Нет», — поторопилась ответить Валерия. «У нее было одно желание — сбежать». Макс не без удовольствия отметил ее замешательство. Он испытующе смотрел на нее. Валерии показалось, что в его глазах мелькнул не просто интерес, в них была страсть. «Это мы уже проходили, не будем повторять прошлых ошибок», — подумала Валерия и отвела взгляд. Через минуту к ним подошли две девушки. Одна остановилась около Макса, другая — рядом с Валерией. «Тебе туда». «А ты?» «А мне туда», — указал в сторону противоположного коридора Макс. Валерия пошла за девушкой, которая не проронила ни слова, лишь учтиво улыбалась, приглашая следовать за ней. Они поднялись на второй этаж, прошли через холл и попали в комнату без окон. Стены розовых оттенков, красные капроновые занавески, колыхающиеся от малейшего колебания воздуха, журчание воды в небольшом фонтане и повсюду букеты роскошных розовых пионов. «Удивительно! Пионы в это время года?» — изумилась Валерия. «Пионы нам привозят из Индонезии. Этот цветок — символ вечной любви и страсти», — ответила с улыбкой китаянка на ломанном русском языке. «Я помогу вам раздеться». Она сняла с нее пальто и обувь и предложила снять платье. Валерия осталась в одном нижнем белье. Каково ее было удивление, когда ей настоятельно предложили избавиться и от него. Валерия, поколебавшись, подчинилась. Совершенно нагая, она прошла за занавеску, где среди пальм и растений стояла круглая ванна из розового мрамора. Валерия медленно погрузилась в теплую воду. Вокруг нее забурлили пузырьки воздуха, они приятно щекотали все тело. Валерия в одиночестве закрыла глаза, наслаждаясь неожиданным раем. Китаянка появилась так же внезапно, как и исчезла, и протянула Валерии пиалу с жидкостью. «Что это?» — не удержалась Валерия. «Это чай, приготовленный по старинному рецепту. Он восстановит силы и сделает вас еще красивее. Пейте, не бойтесь». Валерия взяла пиалу. «Только маленькими глотками», — предупредила девушка. Чай оказался не горячим и приятным на вкус, хотя и с легкой горчинкой. Первый глоток показался очень знакомым, но каждый следующий создавал впечатление абсолютной новизны, будто это были разные напитки. Через какое-то время девушка принесла розовое шелковое покрывало, которым она обернула мокрое тело Валерии. Они прошли за занавеску, где стояла высокая кушетка. Валерия легла на живот. Покрывало спало, оставив ее обнаженной. Она не чувствовала неудобства. Наоборот, ее охватило странное любопытство, в основе которого было некое возбуждение. Ей показалось, что это возбуждение сексуальное. Валерия чувствовала на себе теплые, нежные руки девушки, которые начали массировать ее ноги и втирать в кожу ароматное масло. От самых стоп руки поднялись к ягодицам и продолжили движение по позвоночнику к шее. Это были легкие поглаживания и пощипывания. Профессиональные руки китаянки промассировали каждый палец на ногах. То же самое было проделано и с кистями рук Валерии. А потом девушка стала надавливать сначала легко, а потом более настойчиво на точки на икрах, бедрах, ягодицах и крестце. Это вызвало неожиданное ощущение. Казалось, что прикосновения к каждой точке высекают в этом месте всплеск удивительной энергии, растекающейся по телу и преобразующийся в вожделение. С каждым разом оно становилось все сильнее, оно уже не поддавалось контролю, оно сосредоточилось между бедер и не давало возможности расслабиться. Оно трепетало, жгло и требовало немедленного удовлетворения. Валерия попыталась прекратить это, но у нее не было сил, она была будто парализована. Ее тело не хотело избавляться от этих фантастических ощущений. Из груди вырвался стон. Она чувствовала, что в ней растет огромная волна, способная поглотить и уничтожить, если ей не дать выход. Она уже не понимала, где руки, которые начали этот магический массаж. Она ощущала только энергию. Какие-то безумные колебания молекул и атомов вокруг своего тела. Она двигалась вслед за той волшебной энергией, боясь даже на секунду потерять эти ощущения. Валерия чувствовала, как эта энергия угадывает ее желание, как она проникла между бедер, дотронувшись до пылающего цветка, как она, не пугаясь пламени, а наоборот, почувствовав его, сначала остановилась, а потом вновь продолжила свой путь. Она раздвинула атласные лепестки и заскользила по ним, ища сердцевину. А найдя ее, стала терзать, требуя чудесного нектара. Он излился, позволив чудесной энергии омыться им и превратиться в осязаемое нечто, подобное плоти и крови. Неожиданно нечто вторглось в нее. Валерия с благодарностью раскрылась, впуская его в себя. Она испугалась, когда оно исчезло, издав вздох разочарования. Испугалась, что оно не вернется, но... Оно вернулось с новой силой, заполняя всю ее. Каждое возвращение вызывало взрыв удовлетворения и неудовлетворения одновременно. Эти мерцающие и непредсказуемые фейерверки ощущений в какие-то моменты становились невыносимыми. И тогда Валерия вздрагивалась и извивалась, стонала и кричала, моля о пощаде. Но нечто не прекращало свои действия. Оно наращивало темп, врываясь с неистовой силой, не позволяя расслабиться ни на секунду. Валерия потерялась во времени и пространстве. Все это было похоже на безумный сон на грани пробуждения. Ей слышались голоса, мелькали тени, среди которых настойчиво проявлялся образ Макса. Она осязала его присутствие, его поцелуи, его прикосновения, и всюду тонкий запах пионов. Ее чувства скручивались в тугую спираль, сковывая сознание и направляя его к достижению единственной цели, а каждый последующий виток давался с неимоверным усилием. Но неожиданно пружина лопнула от небывалого напряжения и разлетелась на миллиарды раскаленных частиц, проникающих в каждый уголок, каждую клеточку тела, заставив их петь и вибрировать. Валерия вскрикнула от остроты ощущения, а ее тело обмякло. «Странное место», — задумчиво произнесла Валерия, сидя в такси, которое мчало ее и Макса в город. Она с удивлением заметила, что за то короткое время, что они провели там, снег покрыл плотным слоем всю землю и, не спрашивая позволения, перенес все окружающее из поздней осени в холодную зиму. «Тебе не понравилось?» — спросил Макс. Он напряженно смотрел на Валерию. Она повернулась и тоже смотрела на него. Она не смогла разгадать причину его беспокойства и заметила перемены, произошедшие с Максом еще в холле, когда встретила его после того странного сеанса. Тогда он на секунду впился в нее своими стальными глазами в ожидании чего-то. Странно, но отдых не пошел ему на пользу, чего нельзя было сказать о Валерии. Она удивительным образом преобразилась. Вот только ее смущал тот сон, который привиделся. Его трудно было отделить от действительности. Оно какое-то затерянное во времени, такое ощущение, что оно не существует на самом деле. Там другой мир, другое измерение, — ответила неопределенно Валерия. Макс продолжал внимательно смотреть на нее. «Ты бы хотела побывать там еще раз?» «Да, нет, — поторопилась ответить Валерия, — не знаю». «Не знаешь?» «Это такой трудный вопрос?» — допытывался Макс. Он в напряжении прищурил глаза и ждал. Ждал ответа, будто от него зависело ее будущее. Валерия растерялась. Она не понимала своих чувств. Их было слишком много, разных, противоречивых. Молчание затянулось, а Макс ждал. «Чего он ждет?» Признание, что ей было фантастически хорошо, что за все то время, пока она там спала, он ей снился в безумных сценах, и что она впервые в жизни испытала запредельный экстаз только от того, что представила его в роли своего любовника. «Я могу сказать только одно. Это место мало похоже на оздоровительный центр», — сказала Валерия и пожала плечами. «Я хорошо отдохнула. Спасибо тебе». На лице Макса на мгновение отразилось некоторое облегчение. Он даже заметно расслабился. Она не догадалась. Или сделала вид, что не догадалась. Вести Валерию в храм мадам Ли было опрометчиво. Он поддался порыву и сейчас раскаивался. Не стоило торопиться, ведь это действительно не оздоровительный центр. И сюда приезжают не ради массажа и жемчужных ванн. Вернее, это необычный массаж. Ванны, в том числе и чай мадам Ли, рецепт которого держится в строжайшем секрете. К мадам Ли приезжают пары для получения сексуальных удовольствий. К некоторым даже возвращается утраченная страсть и желание. Он иногда бывал у пожилой китаянки вместе с Катей. Они не нуждались в допинге чувств и не пользовались особыми услугами девушек-массажисток, а просто отдыхали под их умелыми руками. Лишь раз они испытали на себе в полном объеме возможности этого заведения. Тогда все казалось сверхъестественным и безумным. Они вытворяли такое, чего больше никогда себе не позволяли. Макс слышал, что во время этих сеансов выходят наружу самые сокровенные желания и фантазии. Они становятся совершенно реальными и легко осуществимыми, как щелчок пальцами. Стирается грань между дозволенным и непозволительным. И он удостоверился в этом лично. поэтому он посчитал необходимым привести сюда Валерию. Случай представился сам собой. Макс надеялся, вернее, был уверен, что в храме мадам Ли она раскроется, освободится от своих страхов и предрассудков. Он и сейчас видел ее прекрасное тело, молочную кожу, стройные ноги и влекущие ягодицы. Те, извивающиеся в немыслимом томлении движения, впивающиеся в покрывало изящные пальцы, манящий влажный рот, мелодичные стоны и тихий крик. Крик крайнего удовлетворения и наслаждения. Макс судорожно сглотнул, желание снова завладело его плотью. Под действием этого оглушительного желания час назад он позволил себе это зрелище. Он поддался необузданному стремлению и думал, что ему будет легче, но снова ошибся. Все, что касалось Валерии, было непредсказуемым и не поддавалось расчетам.